Охотники и львы. Идут львы по дороге, видят, сидят на полянке охотники. Много охотников, человек 40. Это они на свое охотничье собрание собрались выяснять, куда под Ленинградом делись утки да зайцы. Видят охотники 3 льва. Вот так штука, думают. Давно нам под Ленинградом львы не попадались. Как же на них охотятся? Забыли? Надо этот вопрос обсудить. Стали охотники обсуждать, как лучше львов поймать. Один говорит: «Предлагаю намазать дорогу клеем. Львы пойдут по ней и приклеются». Ему отвечают: «Автомобили тоже приклеятся? Да нам за такую охоту влетит». Второй говорит: «Есть ценная идея. Построим вокруг города забор. Все львы окажутся внутри забора. Останется только их добыть оттуда». Ему отвечают: «А люди? Тоже внутри? Как их потом от львов отделять? Не пойдет». Третий говорит: «Надо взять бинокль, перевернуть его и посмотреть на этих львов. Они сделаются маленькими-маленькими. Тогда их можно будет собирать щепотью и в коробок. Можно в спичечный». Стали охотники спорить, уменьшатся львы или нет, если на них смотреть в перевернутый бинокль. Львы слушают и думают: кажется, попались. Что это за штука такая, бинокль? Видно, пока мы на стене висели, жизнь далеко вперед ушла. Тот, что на тарелке был впереди всех, говорит: а не вернуться ли нам обратно на тарелку? Ну какие из нас хищники? А на тарелке так хорошо, я готов идти первым. Остальные поддержали: на тарелку, на тарелку. Кончили охотники спорить, смотрят, а львов нет. Вернулись львы на Таврическую улицу в дом номер 7, поднялись в комнату и обратно на тарелку залезли. Не наше, говорят, это дело быть хищниками, а от охотников мы отвыкли. Интересно, куда это наш хозяин-матрос пропал? А в это время пароход и Слип плыли верхом на рыбе парусники. Плывут они, и вдруг прямо перед ними всплывает из глубины страшное морское чудовище — десятирукий кальмар. Но это уже новая сказка.